Глава 13. Второй день подряд Илья Андреевич выезжал из дома с твердым намерением навестить сестру. Но ни повозиться с племянниками, ни попыхтеть трубочками с Адольфом, Тонер всегда путал, кто из них кому шурин, а кто кому зять, брат жены, муж сестры, не получилось. К Лаевским доктор собирался заглянуть на минуточку, убедиться, что Софья Лукинишна нормально перенесла морфин. Уж больно коварное это зелье. Боль снимает отменно и глубокий сон гарантирует, но при этом часто вызывает галлюцинации. «Швыдко добрались», — обрадовался швейцар, помогая доктору выбраться из экипажа. «Півгодини не прошло, як послали». «Быстро, полчаса, украинский». «Что с Софьей Лукинишной?» — испугался Илья Андреевич. «Софьей Лукинишной?» — удивленно переспросил Филипп Остапович. «Не знаю. Давно не бачив. Днем укатило». «Кто-то еще заболел?» «А шо, Пантелейка не казав?» — снова удивился швейцар. «Він не з вами?» «А что, Пантелейка не сказал, он не с вами, украинский?» «Простите, кто?» — поинтересовался Тонер. «Пантелейка, казачок наш», — пояснил Филипп Остапович, перемежавший в разговоре русскую речь с украинской. «Заміть сына мені», — вместо «сына мне». «Его за вами послали?» «Нет, видно, разминулись». Тоннер, сунув швейцару неизменный саквояж с инструментами и лекарствами, поспешил в дом, на ходу расстегивая шубу. «Так кто же заболел?» «Ирина Лукинишна». Филипп Остапович, несмотря на преклонный возраст, легко обогнал грузного доктора на ступеньках. «Что с ней?» — озабоченно спросил Илья Андреевич, входя через услужливо распахнутую дверь в полукруглую прихожую. «Брюх болит». Филипп Остапович на ходу принял от гостя шубу, перчатки и трость. «Добрый день, господин доктор», — поклонился выбежавший Никанорыч. «Пойдемте, я вас провожу». Подхватив саквояж, он повел Илью Андреевича на второй этаж. Филипп же Остапович снова выскочил на крыльцо и стал вглядываться в сгущавшиеся сумерки. Пантелейке дали денег на извозчика, но лишь в один конец, наказав вернуться с Тоннером. «Не заблудился бы, малец. Выборгская часть, ох, как далеко!» «В полдень прихватило», — вытирая со лба холодный пот, прошептала Ирина Лукинишна. «Я простоквашки выпила. Тут и началось. Скрутило так, что выдохнуть боялась». Тоннер посмотрел на часы 6:30. «Почему же доктора вызвали так поздно?» Будто подслушав его мысли, Ирина Лукинишна пояснила. «Думала, пройдет. Желудок-то у меня с детства шалит. Вроде ем каждый день одно и то же, а результат всегда разный. То полный порядок, то... Ой!» Ирина Лукинишна схватилась за правый бок. Спаленка пожилой женщины была маленькой и очень скромной. По центру узкая кровать, вдоль окрашенных в перловый цвет стен немногочисленная мебель, дамское бюро с бумагами, столик для рукоделия и пара стульев с решетчатыми спинками. «Болит постоянно или приступами?» «Приступами. Сначала будто колом проткнет». «Где?» — перебил Тоннер. «Здесь». Несчастная положила руку на живот чуть ниже пупка. «А затем, как начнет брюхо рвать, я спину колесом выгибаю. Потом вдруг отпустит». «Большие перерывы между приступами?» «Большие. Я днем даже решила, все, кончились мучения. Велела карету закладывать, на службу вечернюю ехать. И вдруг опять. Как раз Полина, племянница моя, зашла. Посмотрела, как я корчусь, и за вами послала». Последние слова Ирина Лукинишна произнесла с явным неудовольствием. В докторах особого прока не видела. «Все на земле от Бога, и болезни тоже. Если суждено тебе умереть, никакой доктор не поможет. А если нет, зачем деньги тратить?» «Вас тошнит?» — спросил Илья Андреевич, щупая пациентке руку и лоб. «Пульс несколько учащенный, неровный. Температура нормальная». «Нет», — смущенно ответила больная и, подумав, уточнила. «Иногда». «Рвоты не было?» Ирина Лукинишна так смутилась, что ее бледная кожа порозовела. «Сударыня, я не из любопытства спрашиваю», — строгим тоном объяснил Тоннер. Прежде чем назначить лечение, мне надо выяснить, что именно у вас болит». «Я ж говорю, желудок», — проворчала пациентка и снова схватилась за бок. Тильмах, царствие ему небесное, хотя бы глупости не спрашивал. «Да я и сама знаю, как лечиться». «Если не секрет?» «Пластырь из шпанской мушки леплю, просвирочки каждый час принимаю, запиваю святой водой». «Помогает?» — как можно серьезней спросил Тоннер, пытаясь прощупать живот через плотную ночную сорочку. «А то как же. Вы, верно, меня плохо слушаете. Я уже говорила вам. Днем все абсолютно прошло, даже в церковь собралась. Но тут как на грех просвирки кончились и по новой». «Тут болит?» — уточнил Илья Андреевич, чуть надавив под ложечкой. «Нет. Зачем вы ребра-то щупаете?» — возмутилась Ирина Лукинишна. «Лягте, пожалуйста, на бочок», — попросил больную Тоннер. Ирина Лукинишна, кряхтя и охая, повернулась, и Тоннер начал ребром ладони постукивать по ее пояснице. Больная взвизгнула. «Ага», — обрадовался Тоннер, и для верности шлепнул по больному месту еще разок. «Значит, болит здесь?» «Ой-ой!» «Простите великодушно. Увы, не причинив боли, обнаружить, где она локализована, нельзя». «Лока... чего?» «Локализована. По латыни, где находится». «Я вам без всякой латыни сказала, где. Желудок болит». «Нет, Ирина Лукинишна, не желудок. Новейший метод поколачивания как раз и помогает отличить почечные боли от желудочных и поясничных. Стул жидкий, трудностей при мочеиспускании не испытывайте». Ирина Лукинишна задохнулась от гнева, даже боль отпустила. Дитя галантного 18 века, она не могла поверить, что услышала такое из уст мужчины. Возмущение придало измученной женщине сил. Опершись на руки, она села на кровати, сверкнула глазами, открыла рот, но проклятая боль вновь набросилась на нее. Только и смогла что охнуть, скрючиться и повалиться на бок. Илья Андреевич повернулся к горничной, исполнявшей обязанности сиделки. Она постоянно поправляла Ирине Лукинишне подушки, стирала пот со лба и подавала питье. «Барыня жаловалась, что пописать не может?» «Жаловалась». «А моча у нее какого цвета?» Курносая девка пожала плечами. «А я знаю, мое дело вылить». «А на горшок она давно ходила?» «Недавно. Я даже вынести не успела». «Отлично». Тоннер полез под кровать, извлек оттуда фаянсовый сосуд и отошел с ним к подсвечнику. Открыв крышку, Илья Андреевич несколько минут всматривался в содержимое, осторожно покачивая и наклоняя сосуд к свету. «Так я и думал. Капельки крови». Тоннер потрогал стенки горшка. «Замечательно. Моча еще тепленькая. В холодной кристаллизуются соли. Их сложно отличить от камней. Притащи-ка еще один горшок», — приказал он горничной. «И белую чистую тряпку». Глаша оказалась расторопной. Вернулась быстро, словно горшок с тряпкой дожидались ее за дверью. Илья Андреевич растянул на горловине пустого сосуда ткань и поручил горничной придерживать концы, пока мест он не перельет мочу. Закончив, доктор улыбнулся, раскрылся квояж, вынул оттуда щипчики, какими из вазочки берут сахар, и осторожно подцепил ими с полотна небольшой камушек. «Вот и причина ваших мучений, Ирина Лукинишна. Глядите!» Илья Андреевич с торжествующим видом подошел к кровати. «У вас камни идут из мочевого пузыря». «Камни?» — удивилась больная. «С возрастом соком организма становится сложнее растворять неорганические соли, содержащиеся в пище», — пояснил Тоннер. «Они откладываются в мочевом пузыре, образуя камни». «О, Господи!» — воскликнула пациентка. «И много их там?» «Много. Точно не скажу, но иногда до десятка бывает. Когда по мочеточникам проносятся мелкие, вы их не замечаете. А вот крупные, как этот красавец, царапают стенки. Отсюда кровь и боль». «А можно эти камни удалить из пузыря?» «Увы, сударыня, надо ждать, пока они выйдут естественным путем». Новый приступ заставил больную скорчиться. «Ой, ой, опять! Что же вы стоите? Сделайте что-нибудь!» «Так, для начала обезболивающее». Илья Андреевич, достав из саквояжа скляночку, накапал оттуда в стакан с водой. «Глаша, готовьте горячую ванну». «А грелкой нельзя обойтись? Или пластырем горчичным?» — с надеждой прошептала Ирина Лукинишна, не любившая воду. «Нельзя», — строго ответил Тоннер. «Направленное тепло может вызвать воспаление или даже разрыв пузыря. Я выпишу вам микстуру с белодонной. Надо послать в аптеку». Ирина Лукинишна дернула шнур колокольчика. «А после купирования приступа займемся профилактикой. Будем травки заваривать, арбузики кушать. В Милютиных лавках купите. Там круглый год арбузами торгуют». «Зачем в Милютиных?» — возразила прижимистая Ирина Лукинишна. «Там дорого. Лучше у Бабикова или у Смурова». «Все равно где», — согласился Тоннер. «Вызывали?» — без предупредительного стука в дверь зашел Никанорыч. «Пошли к Штайнеру», — распорядилась Ирина Лукинишна. Тут уже удивился Тоннер. «А почему к Штайнеру? Самая дорогая аптека, да и далеко». Ирина Лукинишна пояснила. «Тильмах советовал только у Штайнера лекарства заказывать. Там дорого, но без обману. В других аптеках не то намешают. Вечно что-то перепутают». «Хм, интересные дела», — процедил Тоннер. «А вы и не знали?» Тоннер счел за благо не отвечать. Уму непостижимо. Медицинская и аптечная практики в России специально разделены, дабы избежать злоупотреблений. И вот на тебе. Понятно, почему лекарства у Штайнера такие дорогие. В их стоимость включены проценты для докторов. Вопиющая безнравственность. Надо выяснить, кто еще из врачей сотрудничает со Штайнером, и сообщить физикат, решил Тоннер. Вслух же дипломатично сказал. «Все аптеки регулярно проверяют. Бояться нечего. Можете заказать в любой, желательно в ближайшей, чтобы побыстрее». «Тогда пошли к Скворцову», — приказала Никанорычу экономная Ирина Лукинишна. «Убивают!» — раздался в глубине дома истошный крик. Озадаченный дворецкий ринулся к двери, но та, внезапно распахнувшись, ударила его по лбу. Никанорыч от боли на миг зажмурился, не успел посторониться, и влетевшая в спальню Марфуша сбила его с ног. «Убивают! Убивают!» Юродивая, споткнувшись, полетела на пол следом за дворецким. Фарс на этом не кончился. На крики Марфуши сбежались слуги. Два истопника и конюх с посудомойкой. Все они по очереди вбегали в комнату, спотыкались о ноги Никанора и падали. На полу образовалась настоящая куча мала. Она могла быть и больше, но мужественный Тихон, новый слуга Тучина, расставив руки от косяка до косяка, перегородил проход в комнату и сдержал напиравшую сзади челядь. Тоннер подскочил к упавшим. «Давай руку! Вставайте! Вставайте!» «Кого убили?» — спросила, наконец, испуганная Ирина Лукинишна. «Меня! Меня убили!» — жалобно запищала Марфуша. Тоннер бегло осмотрел юродивую. Вроде не ранена. «Успокойся, Марфушенька, ты жива, слава богу, рыбонька моя!» — пролепетала Ирина Лукинишна. «Чудом, дура матушка!» — простонала блаженная. «Белорукий калик из белорыбицы чешую сорвал!» Тоннер захлопал глазами. Ирина Лукинишна пояснила. «На Марфушеньку нищий напал. Только невзаправдошний нищий, ряженый. Руки у него чистые. Пытался одежду с нее сорвать». Тоннер снова посмотрел на Марфушу. Вся одежда цела, даже пуговицы на клоке застегнуты. «На заднем дворе он на нее напал», — пояснил Тихон. «Марфушенька подъехала и к черному ходу направилась. А тот выскочил, стал вуаль с нее срывать. Я за ним, да куда там? Его уже след простыл». «А ты на черном ходе что делал?» — с подозрением спросила Тихона Ирина Лукинишна. «Горшки выливал», — ответил слуга. Все нечистоты посредством трубы на черной лестнице сливались в подвал. Оттуда несколько раз в год нечистоты откачивали золотари. По ночам дурно пахнущие подводы со всего города съезжались в Лахту и сливали содержимое на особые баржи, выходившие в Финский залив, чтобы опорожнить в него свое чрево. «А Фрол что делал?» Ирина Лукинишна вспомнила про дворника, сторожившего черный ход. «Фрол умер», — напомнил дворецкий. «Ах да», — вспомнила Ирина Лукинишна и обратилась к столпившимся слугам. «А ну, бездельники, пошли вон! Черный ход закрыть немедленно!» «Слушаюсь, сию секунду», — пятясь к двери, кивал дворецкий. «Сам там садись. Парадный вход охраняем, а через черный кто угодно войти может». Познакомилась Ирина Лукинишна с Марфушей случайно, у собора Владимирской Божьей Матери. Кинула нищенке монетку, а та вместо благословения скривилась. «Не откупишься копеечкой, невестушка». Ирина Лукинишна отпрянула. Откуда поберушка узнала, что она когда-то собиралась в монастырь? «Что, правда глаза колет, дура матушка?» «Кто ты?» — испуганно спросила Ирина Лукинишна. «Марфушенька, погорелого села Кликушенька, с небес спустилась, у тебя приютилась. Чего вылупилась? Поехали, дура матушка. Принимай белорыбицу». Ирина Лукинишна поселила Марфушу подле себя. Всем рассказывала о необыкновенной пророчице, деяния которой вскоре затмят славу памятной всем петербуржцам Ксении. Знакомые приезжали полюбопытствовать и оставались довольны. Так помещица Ямлякова не могла решить, за кого отдать дочь, то ли за штаб-ротмистра кавалергарда Уткина, то ли за поручика кирасира Раскидаева. Уткин привлекал высоким ростом. Плюгавый Раскидаев имел крепкое поместье в 1000 душ и домик в Коломне. Окончательный выбор доверили Марфуше, которая, подумав, кинула просительнице зеленый лоскуток и пробормотала: «Гони прочь, опозорит дочь». А кого гнать, Ямлякова с Ириной Лукинишной взять в толк не могли. У Уткина парадный вицмундир белый, у Раскидаева красный, а повседневные-то у обоих зеленые. Страшная правда открылась через неделю. Дочь, оказывается, согрешила с учителем музыки, щеголявшим в зеленом шелковом фраке. Слава юродивой ширилась. К особняку Лаевских с самого утра выстраивались очереди страждущих. Домашние начали роптать. В прихожей влиятельные люди, посещавшие Андрея Артемьевича, сталкивались с погорельцами. Это было верхом неприличия. Ирина Лукинишна нашла выход. Поселила блаженную на первом этаже в дворницкой у черного хода. «Рыбочка, а ты про свирок не забыла купить?» — вспомнила про верное лекарство Ирина Лукинишна. «Смерчем закружила, вьюгой завертела. Никак на землю упали? Каликой ряженый во дворе?» Марфуша кивнула. «Схожу, покружу». Юродивая вскочила со стула и рванулась к двери. Ирина Лукинишна оглядела комнату. Только что было не протолкнуться от слуг. А теперь все разбежались. А вдруг злодей во дворе притаился, снова нападет на блаженную. Марфушины ботиночки уже цокали по коридору. «Илья Андреевич, голубчик, не в службу, а в дружбу. Сходите с Марфушей», — попросила Ирина Лукинишна. «Конечно». Заколдовали ей дорогу под венец. До 20 годов к Ирине Лукинишне вообще никто не сватался. А потом вдруг решился сосед, по старости беззубый, лысый, с грудной жабой в придачу. Девушка, рыдая, умоляла матушку отказать. Та в ответ молча подвела ее к зеркалу. Сутулая, коротконогая, бесцветные глаза на рябом лице, жиденькие волосенки, нос, как у любопытной птицы, кривые зубы. Удрученная зрелищем, девушка утерла слезы и согласилась на словах на постылый брак. Но тайком молилась. Молилась Всевышнему, а услышал лукавый. Грудная жаба задушила соседа аккурат перед свадьбой. К неказистой внешности добавилась слава соломенной вдовы. Отчаянные попытки приискать жениха в других уездах почти ничего не дали. Лишь Максимов, царствие ему небесное, полюбил и посватался. Но ему отказали. Неприлично беден. А потом вдруг появился Андрей Лаевский, столичный генерал. Впрочем, ничего генеральского в нем не было. Ни поднебесного роста, ни громового голоса, ни аршинных плеч. Андрей Артемьевич походил на ученого, нацепившего по рассеянности военный мундир. Ни одной из сестер предпочтения не выказывал, но обедал столь часто, что сомнений в грядущем предложении не было. Софья к тому времени тоже была на выданье. Ирина догадывалась, что лишь оттеняет прелести сестры, но втайне надеялась. Красота красотой, но она-то знала, Лаевскому абсолютно, категорически противопоказан брак с Софьей. Неуправляемой и своенравной та была с младенчества. С этаким бесенком в юбке не справится и шекспировский Петруччо. Да к тому же дура. Неужели столичный генерал, адъютант императора, этого не понимает? Ирина жарко молилась, но Бог ее не услышал. Чудо не случилось, Викторию отпраздновала красота. Ирина в отчаянии прокляла навеки вечную сестру, ее мужа и их потомство. Побежала к пруду топиться, да не решилась. Свадьба, украденное у нее торжество, была пышной, с танцами до зари и фейерверками. Отгуляв, молодые укатили в Петербург. Оттуда Софья слала восторженные письма. Сестра читала их, как сказочный роман. Каменные дома, каменные мосты, даже набережные, и те одеты в камень. Балы, маскарады, платья ценою в поместье, салоны, дачи. Министры и вельможи, о которых в провинции говорили с благоговением, упоминали Софьей вскользь, мимоходом, с пренебрежением. Эта сказка должна была достаться ей. Ей, ей, а не Софье. Ирина чахла. Доктора, как водится, не могли найти причин. Родители повезли Ирину в монастырь. Авось поможет. За внушительными стенами Ирина обнаружила иную жизнь, свободную от сомнений, страданий, ревности и любви. Желание остаться там было велико, но были и сомнения. Кто удержал ее от самоубийства? Бог, чтобы она стала его невестой? Или дьявол, которому она проклятием открыла свою душу? Мудрая игуменья уловила колебания девушки и посоветовала все еще раз взвесить. И лукавый не растерялся, отрезал ей путь в монастырь. Тяжело заболел отец, следом захворала мать. Ирине 5 долгих лет пришлось ухаживать за родителями, поддерживать их. Пару раз их навещала сестра с маленьким Володей. Патриархальная усадьба в эти дни будто взрывалась. Даже старики-родители начинали суетиться, забыв о хворостях. Матушка торчала на кухне, чтобы, не дай бог, кухарка Вовочкину кашу не переварила. Батюшка читал внуку сказки. Ирина то разыскивала потерянный Софьей в лесу роман, то собирала по оврагам перенос траву, которая, по мнению сестры, должна была мигом вылечить родителей. Ненормальной Софья тогда еще не была. Взбалмошной, эгоистичной, нервной, без сомнения, но не сумасшедшей. Свихнулась она после рождения Полины. Похоронив родителей, Ирина снова заколебалась. Идти ли в монастырь? Не осквернит ли она, великая грешница, его стены? В сомнениях прошел год, а потом пришло то письмо. Буквы на конверте, взявшись за руки, отплясывали, подпрыгивали, носились по строчкам и подмигивали. Дрожащими пальцами сломав печать, Ирина Лукинишна достала исписанный бисерным почерком листок. «Андрей Артемьевич». Ее любимый Андрей Артемьевич взывал о помощи. Она выехала в тот же день. Навалившиеся заботы были непривычными и очень тяжелыми. Но Ирина жила рядом с мужчиной, которого любила. А Бог ли, дьявол ее к нему направил, было не так уж важно. Софья не поправится, это Ирина знала точно. Их бабушка по отцу тоже сошла с ума после родов. С той никто не нянчился. Дед ее просто запер во флигеле и никуда не выпускал. Андрей же Артемьевич верил в медицину, таскал Софью по докторам, терпел измены и насмешки, считая своим долгом сохранение освященного Богом союза. Каждую ночь Ирина Лукинишна ждала, что Андрей Артемьевич придет к ней в спальню. Однако генерал Лаевский ценил в ней друга, помощницу, домоправительницу. Кого угодно, только не женщину. Ирина Лукинишна маялась. Каждый скрип вощеной половицы пробуждал в ней безумную надежду, и только к утру проваливалась в неспокойный сон, где ее несчастную плоть терзали бесы. Каждый день, иногда и по два раза, она ездила в церковь. В посты даже растительного масла себе не позволяла. Облегчение пришло сразу, как только Марфуша поселилась в соседней с ее спаленкой комнатушке. Закончились месячные истечения, с ними исчезли и бесы, но любовь к Андрею Артемьевичу ничуть не ослабла. Теперь Ирина Лукинишна гордилась чистотой их отношений. Беда пришла, откуда не ждали. В щупленькой Ольге угрозу увидела сразу. Младше Полины, а смотрит на Андрея Артемьевича. Смотрит, как влюбленная женщина. Как она сама смотрит. Да только вот ее взглядов Лаевский никогда не замечал. Теперь уже не бесы. Ревность терзала старую деву. Подумав, Ирина Лукинишна решила Змееву выпихнуть замуж.